Глава 4. Мария. Я чувствую, как перед глазами плывут разноцветные пятна, и ноги внезапно становятся ватными. Сердце стучит в ушах, а тело словно становится чужим, непослушным. Я качаюсь и почти падаю, но тут же меня ловят сильные руки Эдварда Максимовича. «Мария, что с вами?» Его голос звучит встревоженно и властно одновременно. «Я... ничего, простите, просто голова закружилась». Лепечу я, пытаясь отстраниться от него, но он крепко прижимает меня к себе. И именно в этот момент дверь фитнес-клуба распахивается, и на пороге появляется Ирина. Она застывает на месте с широко раскрытыми глазами, глядя на нас. В ее взгляде читается неподдельный шок и полное недоумение. «Маша?» — выкрикивает она потрясенно. «Эдвард Максимович? Вы что тут? Я... телефон забыла!» Она замолкает и зажимает рот руками, будто боится сказать лишнее слово. Ее глаза мечутся между мной и генеральным директором сети клубов, ресторанов и прочего, большим боссом, которого мы привыкли видеть только издалека. Я пытаюсь снова отстраниться от Гранитова, но он лишь сильнее прижимает меня к своему стальному телу и спокойно смотрит на Ирину. «Да, вы все правильно поняли», — говорит он твердо и уверенно. «Мы с Марией давно вместе». «Что? У Иры челюсти уже на полу валяются». Моя коллега в полнейшем шоке. «Вы и Маша? Но вы Гранитов Эдвард Максимович. Вы миллиардер, а Маша из маленького городка». «Ну и что?» — спокойно отвечает на это босс. «Мы с Марией познакомились здесь и полюбили друг друга. Разве такого не бывает?» «Не бывает, господи, не бывает такого в жизни. Но генеральный директор несет всю эту ахинею с таким уверенным видом, что не поверить нельзя». «Именно поэтому она задерживается в клубе допоздна. Мы скрывали наши чувства, но теперь это бессмысленно», — продолжает добивать Иру Гранитов. «У меня перехватывает дыхание от его слов. Что он говорит? Какая любовь?» Я ошеломленно смотрю на него снизу вверх, но он даже не глянет на меня. Его взгляд жестко прикован к ошеломленной Ирине. «Я никому не скажу, честное слово», — лепечет Ира, испуганно и нервно поправляет волосы. «Я вообще ничего не видела, простите меня. Я не должна была приходить сюда». «Я никому, никогда, не увольняйте только!» Эдвард Максимович слегка улыбается уголками губ. «Нет, нет, Ирина, наоборот. Завтра утром вы расскажете всем коллегам о том, что увидели сегодня. О нашем романе с Марией и о том, что мы скоро поженимся». «Поженитесь?» — ахает Ирина и снова прикрывает рот ладонью. Ее трясет от волнения. «Вы и Маша? Маша станет вашей женой?» «Именно так», — спокойно подтверждает Гранитов. И я хочу, чтобы об этом знали все. Нам надоело скрываться и видеться лишь по ночам. Я хочу, чтобы все знали, что Маша — моя невеста». После этих слов Эдвард Максимович наклоняется ко мне и... целует меня прямо в мои раскрытые от изумления губы. Я настолько застигнута врасплох, что позволяю его горячему властному языку скользнуть меж моих зубов. Этот поцелуй... меня еще никто и никогда не целовал так... горячо. Поцеловав меня, Эдвард не отстраняется от меня, прижимает еще сильнее и спокойно обращается к схватившейся одной рукой за стойку ресепшена, а второй за собственное сердце Ирине. «Надеюсь на вашу помощь в распространении этой информации». Бледная Ирина ошеломленно кивает и пятится назад за стойку ресепшена. Она хватает свой телефон дрожащей рукой и снова переводит взгляд на меня. В ее глазах читается потрясение и полное непонимание происходящего. Я бы сама, наверное, в обморок грохнулась на ее месте. «Машка, Эдвард Максимович, я завтра... ну, я пойду уже!» Бормочет она сбивчиво и быстро выскакивает за дверь, будто бы за ней волк гонится. Когда дверь закрывается за ней, я, наконец, прихожу в себя и пытаюсь вырваться из рук Эдварда Максимовича. «Что вы сделали? Зачем вы это сказали? Теперь весь клуб будет обсуждать нас!» Он спокойно смотрит мне в глаза. «Именно этого я и добивался. Пусть говорят, эти сплетни нам только на руку». «Но ведь это неправда», — шепчу я растерянно. Он внимательно смотрит на меня несколько секунд, затем берет мою сумочку и открывает ее. Я хочу возразить, но не успеваю. Он уже достал мою банковскую карту и направляется к банкомату у входа в клуб. «Что вы делаете?» — спрашиваю я тихо, чувствуя себя ужасно униженной. Он молча проверяет баланс моей карты, и я вижу, как его лицо становится жестче. Он поворачивается ко мне с серьезным взглядом. «Почему ты ничего мне не сказала? У тебя на карте несколько копеек». Мне стыдно до слез, Я отвожу взгляд и едва слышно произношу. «Это неважно. Я справлюсь сама». Он подходит ближе и осторожно берет меня за подбородок, вынуждая посмотреть ему в серые глаза. «Теперь это важно для меня. Ты чуть не упала в голодный обморок прямо здесь, на работе. И это в то время, когда я твой жених». Мои щеки горят от смущения и стыда одновременно. Я не знаю, как реагировать на его слова и поступки. «Поехали, Мария», — резко приказывает он мне и берет за руку. «Куда?» — испуганно спрашиваю я. Он усмехается уголком губ. «В ресторан. Еще не хватало, чтобы моя невеста, пусть даже фиктивная, падала в голодные обмороки».